Шамшуддин задрал голову, глядя на здание из красного песчаника. Величественный храм владыки Энлиля, отца богов. Относительно небольшой, расположенный вдалеке от людских поселений, но обладающий славной историей и хранящий немало ценных реликвий. И вот это он назвал разрушено до основания? Недоверчиво переспросил Шамшуддин. Но здесь же только малое святилище обрушилось. А основной храм как стоял, так и стоит. Точно, точно, мрачно кивнул Креол. И я отгрызу собственную руку, если в этом виновата песчаная буря. Она не была настолько сильной. Наверняка святилище обрушилось само от старости, а старик решил свалить все на нас. Думаю, так все и было, брат. Посмотри на следы. Если верить им, буря только краешком задела храм. И что же мы будем делать? Я не жадный, пожал плечами Креол. Давай отстроим святилище заново. Зачем нам лишний раз ссориться с Энлилем? И то верно. Креол не пожалел отцовских сиклей. Каменщики, нанятые в городе, оказались мастерами своего дела. Из Ура были привезены глиняные блоки и самый лучший кирпич. Жрица Энтум, живущая при Гепару, полностью подтвердила догадки Креола и Шамшуддина. Наливая юношам свежего молока, она поведала, что песчаная буря действительно лишь слегка подтолкнула святилище. Конечно, без этого толчка оно бы продержалось еще какое-то время, но рано или поздно все равно бы обрушилось. Слишком давно не было ремонта. Давно пора было сломать эту развалину и выстроить заново, покачала головой Энтум. Ей ведь уже 150 лет. 150? Да, мальчики, да. Здесь еще моя прапрабабка проводила обряд священного брака. Да будет милостиво к ней Решкигаль. Однако с местным жрецом Энтум посоветовал не связываться. Старик он склочный, жадный, злопамятный и очень влиятельный. У него множество высокопоставленных друзей. А еще он любит похваляться, что знаком с самим императором. «Наверняка лжет», — хмыкнул Креол. «Как тогда, когда говорил, что храм разрушен до основания?» «Кстати, брат, а как ты догадался, что он лжет?» Креол задумался, почесывая подбородок. На лице у него появилось странное выражение. «Знаешь, Шамшуддин», — медленно произнес ученик мага, «когда этот лысый урод солгал про храм, я просто вдруг почувствовал, даже не знаю, как объяснить. От него как будто, или он сам как будто, что-то в нем изменилось, если вкратце. И я вдруг понял, что он лжет». «Аура!» — воскликнул Шамшуддин. «Конечно, брат. Ведь в ауре все отражается. Чувство, настроение, правда или ложь. Все. А ты теперь можешь ее видеть». «Да, наверное», — неуверенно согласился Креол. «Наверное». Святилище отстроили за 12 дней. Заодно были проделаны небольшие ремонтные работы и в других строениях. Креол, чуть не свихнувшийся от скуки в Шахшаноре, с огромным удовольствием погрузился в новое для него дело. Конечно, работой он только руководил. Укладывать кирпичи... Занятие для каменщика, а не для ученика-мага. На 13-й день из Ура прибыл верховный жрец Энлиля осветить отремонтированный храм. Он прошелся вокруг всех строений, возжигая курение, язычным голосом распевая гимны. «Без Энлиля, могучего утеса, не выстроен город, не заложен поселок, не выстроен хлев, не заложен загон. Вождь не возвышен, жрец не рожден, не избран оракулом служитель храма, нет в отрядах начальников войска. Глубоководные рыбы в тростниковых зарослях икру не мечут, небесные птицы на земле просторной не вьют гнезда, в небесах грозовые тучи не раскрывают пасти. Энлиль, твое совершенство заставляет умолкнуть, суть твою не понять, не распутать нити. Нити в скрещенье, незримые смертным. Слово твое, плоды оно. Слово твое, зерно оно. Креол слушал это с тоскующим видом. Строительные работы закончились, и ему опять стало скучно. Никаких новых развлечений в ближайшее время не намечается. «Ага, вот эти отроки!» — послышался негромкий голос. Шамшуддин коснулся локтя креола. Тот обернулся и встретился взглядом с рослым воином в войлочном чешуйчатом панцире, кожаной юбке, боевом шарфе и железном шишаке с гребнем. Судя по самоцветам на мече, один из младших лугалей. «Это они, точно они!» — зашептал на ухо военачальнику жрец. Тот самый, что явился с угрозами в Шахшанор. Это они устроили песчаную бурю и разрушили храм Владыки. «Разрушили?» — с сомнением посмотрел на святилище Лугаль. «Я не вижу никаких разрушений». «А что здесь происходит?» — спросил верховный жрец, подходя к беседующим. «Что случилось, Мяга?» «Ничего особенного, господин мой», — низко склонился жрец. «Просто наш великий император прислал за этими отроками своего воина». «Что?» — воскликнул креол. «Зачем?» «Вас отправляют к войскам, мальцы!» — криво усмехнулся Лугаль. «Поблагодарите вот этого доброго служителя Энлиля!» «Ты что, донес на нас?» — прошипел креол, хватая жреца Мягу за грудки. «Не дотрагивайся до меня!» — отшвырнул его тот. «Видишь, о чем я говорю, Лугаль? Вопиющее неуважение и грубость!» «Ну да, ну да!» — вяло покивал Лугаль. «Собирайтесь, мальцы! Император очень разгневан на вас двоих. Промедлите, будет только хуже». «Разгневан?» — сглотнул Шамшуддин. Креол, сердито сопящий в сторону Мяги, тоже поежился. «Император Энмеркар — человек суровый и грозный. Даже Архимаг подумает дважды и трижды, прежде чем сердить его, а потом все-таки не станет сердить. Что уж говорить о учениках, едва вступивших на стезю искусства». «Очень разгневан», — кивнул Лугаль, — «но и заинтересован. Если вы двое смогли создать песчаную бурю, разрушившую целый храм, вы должны быть способными мальцами. Такие в нашем войске нужны. Собирайтесь». Креол и Шамшуддин переглянулись, теперь уже облегченно. «Раз в них нуждаются, наказание явно не будет суровым. К тому же они обратили на себя внимание самого императора, а это многого стоит. Прибыв в войско, вы поступите под начало своего учителя», — сказал напоследок Лугаль, почтенного Абгаля Халая Джибеш.